я могу понять очень Да. Да. Здравствуйте. Слушаю. Это Светлана Вениаминовна, главный специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-банка. Наталья Николаевна, это вы? Мы. Звонок поступает касаемо вашей задолженности перед Альфа-банком. Общая сумма 135 084 рубля. По второму договору общая сумма 129 089 рублей. В полном объеме данная сумма необходимо оплатить в течение суток. Срок выставлен до 19 мая включительно. Как намерены решить вопрос по оплате? Сегодня или завтра на поступке? Вы эти вопросы, все это неинтересно. Вы мне расскажите лучше, долго вот эта карусель продлится? Вы мне каждые там 3 дня звоните и каждые 3 дня говорите, что еще осталось у меня 3 дня. И так уже на протяжении какого времени, напомните мне? У вас просрочка, еще раз говорю, по каждому договору более 180 дней. Полгода этот весь цирк уже длится. Рассказывайте мне про какие-то ужасные последствия. Я вам каждый раз говорю, что платить я не буду. Идите в суд. А вы все равно продолжаете почему-то звонить и задавать эти все вопросы. Смысл в этом какой? Основания для неоплаты какие у вас? Смысл в какой в вашей деятельности, я задала вопрос. Какой смысл в том, что вы делаете? Так мы будем работать с вами, еще раз говорю, даже после решения суда. Звонки вам будут в рамках федерального закона 230. Смысл в этом какой? Я какой вопрос задаю? Не отвечайте на вопросы, которые вам голос в голове нашептывают. Отвечайте на вопросы, которые вам задает ваш собеседник, пожалуйста. Вы не ставьте условия, пожалуйста. Я вам ответила, что мы будем работать с вами. Так я не задавала вам вопрос, сколько вы будете работать. Я задала вам вопрос, какой смысл в действиях, которые вы осуществляете. А что непонятно, Наталья Николаевна, вы должны в Альфа-банк денег... Да ядрит твою мать, я спрашиваю, какой смысл в действиях, которые вы осуществляете? Я ничего не буду закрывать, пусть открытое висит. Я же вам сказала, не перестаньте орать. Перестаньте орать в параллель. Устаканьте свой ливер. Успокойтесь. Вдох-выдох. Да я спокойно, что вы меня успокаиваете? Это вы там орете, как ненормальная. Так вот, и вспоминайте вопрос, который вам задали. Вопрос. Вдох-выдох. Вспомнили вопрос, открыли ротик, выдали ответ. Только на тот вопрос, который вам задали. Наталья Николаевна, я понимаю, у вас богатый опыт в сфере, да, в сфере логопеда, но еще раз говорю, это не поможет. А у вас в сфере мозга очень скудный опыт, я так понимаю. И занимайте данную. Ага, бегу и волосы назад прям. Еще раз говорю, вы прекратите навязываться. Я же на начале разговора сказала, что денег не дам. Не дам. Нет. Хотите в суд, хотите в коллекторов. Я даже через суд и коллекторов вам не дам ни копейки. Ну, тогда ожидайте, сотрудники выездного сыскания. Да я уже за полгода задаю, когда за него задоедут до меня. В следующий раз оценивайте, Наталья Николаевна, свои возможности. Ну, слава богу, телефонная попрошайка мне дала ценную рекомендацию. Ура, день прожит, не зря. Наконец-то. Вас никто не спрашивал о вашем мнении, тетя. Успокойтесь, пойдите детям своим, которые за гаражами курят, вот им дайте советы. А мне не надо. Да. Алло. Да. Здравствуйте, меня зовут Авсирева Ирина Вадимовна, главный специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-банка. Ольга Викторовна, это вы? Мы. Ольга Викторовна, вы? Мы. Представьте, пожалуйста. Вас не устраивает мой ответ? Необходимо, чтобы вы представились. Ольга Викторовна. А мне это необходимо? Конечно, мне необходимо понимать, с кем я разговариваю. Нет, причем тут вы? Что вам необходимо? А мне необходимо, понимаете вы или не понимаете? У нас есть очень важная информация. Ольга Викторовна. Вы Ольга Викторовна? Ответила уже. Нет, вы мне не ответили. Ну, если вы не восприняли мой ответ как ответ, это чьи проблемы? Мои разве? Почему вы берете трубку и не настроены на конструктивный диалог? когда человек берет трубку, он должен в готовности уже, да? Звонить телефон, минуточку, я настраиваюсь, конструктивный диалог сейчас у нас будет происходить. Вы больные, там сидите в своем департаменте, выдуманном, главные специалисты. На бошку все тронутые. Трубку повесь, чудо в перьях. Алло, здравствуйте. Слушай. Компания «Эверест», инспектор Новикова, Людмила Николаевна, ведется запись разговора. Подскажите, пожалуйста, Евгения Александровна, кем вам приходится? Мной. Вы, Евгения Александровна? Мы. Назовите свою дату рождения, пожалуйста. А вы мне свою. Евгения Александровна, мне необходимо удостовериться, что это действительно вы. А как вы удостоверитесь, узная дату рождения? Ну, потому что вашу дату рождения я-то знаю. Но не только вы знаете. Вот смотрите, вы знаете мою дату рождения. Позвонили бы, трубку взяли бы вы и представились бы мной. А? Вы дату рождения свою назовете? Нет, конечно. Ожидать? Да. Алло. Алло, здравствуйте. Да, слушаю. Меня зовут Антонова Анна Петровна, я инспектор департамента взыскания по срочной задолженности. Альфа-банк. Я бы хотела услышать Румино Раджабалиевну. Давай. Мы. Для вас есть важная информация с целью избежания... Вот там ребенок плачет рядом. Вам необходимо на 18 мая 2020 года... Женщина, ребенка бедного заставляет страдать. Денег. Вы бросьте вот эту вот ерунду, типа телефону говорите. Займитесь маленьким. Вы чего? Вы о чем сейчас говорите? О ребенке, который, ну я же слышу. Из дома звоните, там у вас кто-то плакает. Ничего страшного. Ничего страшного. Ничего страшного, вот жестокая женщина. Маленький плакает, она тут рассказывает мне что-то. Начинайте работать, зарабатывать денежные средства. Ой, как вы вот это, чтобы ребенок рядом плакал? Не, я не хочу. У меня слишком доброе сердце, я не выношу детский плач. Я за вас роды. А я за вас нет. Я за вас роды. Особенно за вашего ребенка. А в органах опеки знают, как вот вы безответственно относитесь к своему ребенку, а? Сегодня, но напишите жалобу. А еще раз, как ваша фамилия, имя, отчество, и где вы проживаете, в каком регионе? Антон, да еще что? Что, да еще что? Антон Петровна, Москва. А, Москва, хорошо, все, напишу, значит, за жалобу. А Москва где, в какой район, в какой мне отдел опеки обращаться? Румина Раджабалиевна. А это я уже не должна вам озвучивать. Как сотрудник. Да, как сотрудник. Но вы же желаете, чтобы я жалобу написала? Вы же меня сами попросили. А как же я напишу? Я же не приду, скажу, вот, сказала женщина, она из Москвы, давайте ее искать. И вот это что начнется? Ищет пожарные, ищет милиция. Не-не-не, давайте упростим работу нашим государственным органам. Но вы собираетесь отвечать? Куда вы? Или что, памперс пора менять? Что делать будем? А то за жестокое обращение с детьми, это сейчас не шутки. Ювенальная юстиция в нашей стране шагает семимильными шагами.